Глава 42. Эвелина сидела на краю больничной койки и кормила грудью свою новорожденную дочь. Малышка выглядела такой беззащитной и хрупкой, что сердце женщины сжалось от нежности к этому чуду. Дочь. У нее теперь есть дочь. Эти мысли бились в голове Эвелины неровно и без устали, как и те чувства, которые она с трудом могла контролировать. «Я люблю тебя, маленькая моя», шептала Эвелина, наклоняясь к крошечному красному личику девочки и любуясь тем, как деловито она двигает круглыми щечками. «Ты такая славная и очень красивая, совсем как дюймовочка». «Ну что, как все прошло?» В комнату, воровато оглядываясь на дверь, вошла знакомая Эвелине медсестра Марта и сердито воскликнула. «Зачем ты кормишь ее? Мы же с тобой обо всем поговорили». «Давай ее сюда, я унесу. Все равно она будет расти на искусственном вскармливании. А ты теперь намучаешься, пока не перегорит молоко». Эвелина крепче прижала к себе дочь и хмуро посмотрела на медсестру. «Убери руки, я сама буду кормить свою дочь». В ответ Марта сдвинула брови и заговорила быстро и горячо. «Это что за новости? Ты что, решила пойти на попятный? Эвелина, не дури. Подписывай отказ, получай деньги и вали на все четыре стороны. Ишь ты что придумала? В игры мы, что ли, с тобой тут играем? То отдам ребенка, то не отдам. Приемные родители уже ждут. Они очень хотят эту девочку и готовы позаботиться о ней». Эвелина подняла на Марту взгляд полный ненависти. «Я уже сказала тебе, что это моя дочь». «Передумала, значит?» Марта сузила глаза. «Передумала», подтвердила Эвелина. Марта снова оглянулась на дверь и, немного помолчав, заговорила снова. «Эля, ты же сама говорила, что нуждаешься в помощи, что не сможешь справиться. У тебя нет работы, семьи и вообще некуда идти с ребенком. Зачем тогда все это? Почему ты решила отказаться от нашего предложения?» «Потому что я не могу», — проговорила Эвелина. «Не могу отдать ее. Это моя дочь. Она часть меня, и я никому не позволю забрать ее у меня». «Хорошо», — сказала Марта, и в ее голосе послышались усталость и раздражение. «Ты приняла благородное решение, но это просто временная слабость. Послушай, Эля, реальность будет другой. Этот мир не всегда справедлив. Ты не первая, кто хочет продать ребенка, потому что для таких, как ты, он будет вечной обузой. Его надо кормить, поить, одевать, лечить в конце концов. Ты думала об этом? О том, что она может вырасти в достатке и роскоши у приемных родителей?» Эвелина наклонилась к малышке, ощущая тепло ее крошечного тельца и дыхания. «У меня нет богатства, но это ничего не значит. Я буду много работать. Откажу себе во всем, но не отдам мою Ксюшу чужим людям. Я знаю, что мне будет непросто, но я готова. Я не продам ее ни за какие деньги». Марта решила надавить на Эвелину. Ее голос стал резче. «Ты не знаешь, как трудно тебе будет. Тебя ждет нищета, одиночество и бессонные ночи. Но даже это все ерунда по сравнению с тем, что тебе могут сделать люди, которых ты собираешься подвести. Они очень серьезные и шутить не будут. Хочешь, чтобы тебя собирали по всему городу по частям?» «Мне все равно, что будет со мной», — сказала Эвелина. «Но моя дочь никогда не скажет, что я отказалась от нее. А если вы будете настаивать на своем, я пойду в милицию и все там расскажу». Марта вспыхнула и крепко сжала губы. Она ничего больше не стала говорить и, круто развернувшись, вышла из палаты. Вернувшись в свое отделение, она убедилась, что рядом никого нет и подслушать ее никто не может. Потом набрала известный ей номер. «Витя?» «Да, это я». Она отказалась. «Я все это ей говорила. Нет, бесполезно. Она не передумает. Это можно было прочитать по ее глазам». Марта умолкла и стала внимательно слушать своего невидимого собеседника. Потом отрывисто произнесла: Хорошо, я все поняла. Сделаю. Виктор Чеховский первый сбросил вызов и выругался. Черт бы побрал всех этих тварей. Сдохнет ведь в подворотне, как собака. А строит из себя. Ты о ком это? Поинтересовался у него Георгий Иванович Тарасов, полковник милиции, дослужившийся до звания только потому, что не гнушался поддержкой местных авторитетов, в свою очередь прикрывая их от руки закона. Люни Смит расплачивался с ним за это лучшими девочками и золотой картой своего казино. Витя Чех мог достать любые лекарственные средства и не только. Покойный Жора Варшавский пригонял иномарки специально по его запросу. А в прошлом году Тарасову подарили настоящую яхту. Чеховский открыл мини-бар, достал два стакана и налил себе и своему гостю дорогой коньяк. «Тема есть одна, Иваныч», — сказал он. «По сути, ничего нелегального нет, но дело очень прибыльное. Тёлка беременеет и рожает. Потом пишет отказ от ребенка, и мы проводим его по всем документам, как усыновленного. Ей платим кое-какие гроши, а ребенка отправляем за границу. Все просто». «Зачем за границу?» – удивился Тарасов. «Кому там нужны наши дети? Своих им, что ли, мало?» «Своих бывает жалко», – усмехнулся Чех. «Вообще меня мало волнует, что там будет с ними дальше. Я же не мать Терезы, печалиться о каждой заблудшей овце. И тебе не советую заниматься благотворительностью. Короче, есть у меня два младенца. Два еще в утробе, но уже на подходе. Одна девчонка уже родилась. Только мать ее решила поиграть со мной в игры. А у меня все сроки обозначены. Надо на нее надавить. Вот цена вопроса». Чех положил перед полковником конверт с деньгами. Тарасов приоткрыл его и быстро перебрал купюры пальцами. «Как ты говоришь, ее зовут?» — спросил он. Люба сидела в кабинете Сотникова, нервно теребя пальцы. Время от времени тишину прерывал приглушенный шорох бумаг и редкие вопросы присутствующего здесь же следователя Парфенова. Его холодный взгляд то и дело обжигал ее, выискивая малейшую зацепку, даже колебания в голосе. Люба понимала это. И ее сердце билось в груди, словно молот, а тело наливалось невыносимой свинцовой тяжестью. Следствие по делу о гибели Кати, ее лучшей подруги, которая ушла из жизни так рано и ужасно, продолжалось. И день ото дня становилось все серьезнее и серьезнее. Следователь пытался собрать цепочку событий, но для Любы все сливалось в один большой комок горя и отчаяния. Каждый вопрос Парфенова звучал как обвинение. «Почему вы не настояли на том, чтобы Катя вернулась домой?» Эхом отдавалось в ее голове. Люба понимала, что пытается выглядеть спокойной, но голос дрожал. Слезы готовы были прорваться в любую секунду. «Она называла вам чьи-нибудь имена? Почему перед смертью она говорила о вас?» Голос следователя звучал сурово, заставляя девушку заново переживать трагедию, о которой она хотела молчать. Воспоминания обрушились на нее, словно ледяной дождь. Люба пыталась объяснить, что делала для Кати все, что могла, что не знала, как предотвратить случившееся. Но слова казались пустыми, бессильными. Она хотела кричать: «Я не виновата. Я не знаю, кто мог так поступить с ней. Катя была мне как сестра». Но лишь молчала, уронив голову на грудь. Сотников тоже какое-то время молчал. Потом произнес спокойно и уверенно: «Люба, ты не бойся. Никто и ни в чем тебя не обвиняет. Но чтобы найти того, кто сделал это с Катей, нам необходимы твои показания. Ты ведь не хочешь, чтобы ее убийцы спокойно жили на свободе, правда?» Люба кивнула и рассказала все, что Катя говорила ей о Лене Смите и Захаре. Она не обратила внимания на появившегося в дверях грузного полковника Тарасова, который, услышав знакомые имена, остановился и склонил голову, не желая пропустить из рассказа Любы ни одного слова. Еще через полчаса он набрал номер Лени Смита и предложил ему встретиться для серьезного разговора. Старый дребезжащий пазик катился по заснеженной дороге, чихая и ворча на людей, которые заставляют его каждый день колесить по окрестным деревенькам. Люба сидела у окна и смотрела, как мимо проплывают знакомые пейзажи, но не замечала красоты родной природы. Она думала о том, какой тяжелой и беспросветной стала ее жизнь. Рядом с ней больше не было умной и заботливой бабули, которая всей душой любила свою внучку. Не было неугомонной, веселой подружки Кати, поддерживающей ее во всем. Не было мудрого Ивана, который мог бы ее защитить. И доброго Алексея, которого она привыкла называть отцом даже в мыслях. В свои 16 лет Люба перенесла слишком много горя и потерь и думала, что уже никогда не сможет радоваться жизни. «Зачем вы оставили меня?» — привычно упрекнула она бабушку и подругу. «Если бы вы были со мной, все было бы по-другому». Скрипнув тормозами, автобус остановился на Касьяновской остановке, и Люба, выйдя из него, медленно побрела в свой пустой холодный дом, где ее давно уже никто не ждал. Вдруг кто-то окликнул ее, и Люба, обернувшись, увидела почтальонку. «Пляши, Любаша, тебе письмо!» — крикнула та, подходя ближе и размахивая конвертом. «От кого?» — воскликнула удивленная и обрадованная Люба. «На, читай сама!» Почтальонка протянула ей конверт и махнула рукой. «А мне еще две улицы обижать надо!» Любаша, не обращая внимания на опускающиеся на землю сумерки, прочитала имя отправителя и улыбнулась. Письмо было от Алексея. «Милая моя Любаша», — писал ей отец, — «пишу тебе это письмо, потому что хочу объяснить многое, что случилось со мной в последнее время. Я лежал в больнице. Были трудные дни, но теперь меня выписали. Врачам удалось привести меня в порядок, и я чувствую, что наконец смогу вернуться к жизни. Я очень соскучился и, поговорив с Региной, решил, что приеду за тобой. Хочу, чтобы ты жила с нами, здесь, у нас. Мы ведь одна семья. Ты должна знать, что это решение не спонтанное. Я думаю об этом долго и от всего сердца хочу, чтобы мы были рядом. Понимаю, что тебе тяжело оставить свою Касьяновку. Там похоронена твоя бабушка. Там ты выросла. Каждое дерево и дом напоминают тебе о том, что тебе было дорого. Это твой дом, и я не прошу тебя забывать о нем. Но ты должна дать шанс нашему будущему. Я буду рядом, чтобы поддержать тебя и помочь пройти через все трудности. Я знаю, что сейчас в твоем сердце много боли и сомнений. Но я обещаю тебе, мы будем вместе. И я сделаю все, чтобы ты чувствовала себя защищенной и любимой. Пожалуйста, подумай о том, что впереди новые возможности, новый дом, новая жизнь. Я верю, что вместе мы справимся с любыми испытаниями. Сейчас понесу письмо на почту и заодно съезжу в кассы за билетами. Мы приедем вместе с Региной. Она тоже хочет побывать в наших с тобой местах и увидеть все своими глазами. Пока же ненадолго прощаюсь с тобой. Твой папа Алексей». Дочитав письмо, Люба прижала его к губам. «Приезжай, папочка, скорее. Пожалуйста, приезжай», — тихо попросила она. Зимний вечер окутывал деревню темно-синим покрывалом, опускающийся на землю ночи. Черный автомобиль с раскосыми фарами медленно катился по разбитой грунтовой дороге, въезжая в Касьяновку. Вел его сам Захар. Суровый мужчина в кожаной куртке, глаза которого холодно смотрели в окно на неприглядные силуэты домов и заснеженную чащу, которая виднелась всего в паре сотен метров от деревни. Вместе с ним в салоне находилось еще трое бритоголовых мужчин. Они вполголоса обсуждали, как лучше расправиться с Любой, девчонкой, которая сегодня должна замолчать навсегда. «Где этот дом?» — спросил Захара один из спутников, человек с рваным шрамом на лице. «Увидишь», — буркнул Захар, и, немного поколесив по улицам, остановился у домишка Любы. Человек со шрамом осмотрелся и вдруг присвистнул. «Мать моя женщина! Вы знаете, чья это хибара? Ивана Серого. Помните такого? Был я у него тут однажды со Стасом Бурбоном. Мы тогда оба первоходками были, вместе и откинулись. Стас меня сюда и затащил. Здорово мы тогда покутили. Баб деревенских всю ночь валяли. Слышь, Захар, а эта девка точно тут живет? Ты ничего не путаешь? Путают путаны, а я выполняю то, что мне сказали. Беззлобно огрызнулся Захар. Ладно, пошли. Надо быстрее управиться. Нам еще до города пилить. Услышав звук подъехавшей машины, Люма подошла к окну и осторожно отодвинула занавеску. Ее сердце бешено заколотилось, когда она узнала Захара. Быстрым движением Люба метнулась к двери и закрыла ее на засов. А потом осторожно открыла подвальную дверцу и скользнула вниз, в темное сырое укрытие, которое должно было стать ее спасением. Там, в полумраке, она затаила дыхание, прислушиваясь к негромким голосам у двери. Удар. Еще удар. И дверь поддалась под напором приехавших мужчин. Скоба засова не выдержала, и бандиты ввалились в дом. Осмотр его не занял много времени, и, озадаченный отсутствием Любы, Захар прошелся по двору, заглядывая во все его строения. «Ушла, что ли?» — пробормотал один из приехавших бандитов. Захар вместе со всеми, вернувшись в дом, поморщился. «Будем, значит, ждать». Вдруг человек со шрамом хлопнул себя по лбу. «Подвал. Там у серого был лаз. Мне Бурбон рассказывал об этом. Ищите. Быстро». Замешкавшаяся Люба услышала эти слова и чуть не закричала от ужаса. Она рванулась к полке и принялась дергать ее, пытаясь открыть проход. Но петли от сырости и времени заржавели и не поддавались ей. А сверху уже слышался топот ног.